Степан лежал на спине, вытянувшись. Руки вдоль тела, ладонями внутрь. Они не должны касаться бедер. Правила, которым учил его Сейрос, постепенно стали частью его подсознания. Он выполнял их, не задумываясь, совершенно автоматически. Если Ермил сказал правду, значит, ничего у него не получилось. Значит, он по-прежнему пешка в чужой игре. Ему не удалось начать собственную, не удалось оторваться. Сейрос не предполагал такого конца. Значит, они контролируют время. Тогда их могущество беспредельно. Незаметно исподволь они могут навязать свою волю развитию любой цивилизации, подчинить ее своим планам, затормозить прогресс. Я потерял все, что у меня было. Речку, дом на скале, сухой воздух с запахом лаванды, шум моря в Нижней бухте. Я не знал, что все это для меня значит, и потерял все это навсегда. В искусственно созданных мирах, о которых говорил Ермил, будут лишь копии, лишь декорации огромного спектакля. Я всегда буду помнить об этом. Оставался единственный выход – бежать дальше. Пробираться из мира в мир, учиться новым правилам игры, искать силу и мудрость, рассеянную среди звезд. Только там он сможет противопоставить хоть что-то своим могущественным противникам. На 2 часа планета погружается в мертвый сон. Все местные формы жизни активны только при солнечном свете. Так, кажется, говорил Ермил. Он вскочил и бросился к двери. Замок на ней слишком тяжел, слишком велик, слишком декоративен. Нет, изнутри его не открыть, даже не приподнять. Тогда он попробовал прочность стен. Стальные полосы, сплетавшие их, местами проржавели, и он легко нашел место, где их удалось отделить друг от друга, раздвинуть. Вскоре он уже висел на наружной поверхности стены, на высоте 4-го этажа. Внизу непроглядный мрак. Хотя небо довольно светлое. Если ему удастся преодолеть городской лабиринт, дорогу, наверное, можно будет рассмотреть. Только бы не подвела стена. Полоса, на которой он стоял, уже слегка прогнулась и грозила оторваться. Он опустил ногу ниже, нащупал следующую полосу и перенес на нее вес тела. Чем ниже он спускался, тем плотнее и непрогляднее становился мрак вокруг, словно его излучал сам город. Все эти решетчатые, сплетенные из стали дома, все эти странные твари, заснувшие в своих норах до утра. Наконец, в последний раз повиснув на руках, он нащупал подошвами мостовую. Не может быть, чтобы у них не было никакой сигнализации, никакой стражи. Он шмыгал в переулок и медленно пошел вдоль него, прижимаясь к стенам домов и все еще опасаясь погони. Но вокруг было по-прежнему тихо. Почти сразу он потерял направление. Здесь и днем-то было не просто ориентироваться, а сейчас ему оставалось лишь одно – поворачивать все время направо и надеяться на то, что это простое правило детской игры в лабиринт поможет ему выбраться. Небо постепенно и грозно начинало светлеть. Вдруг совершенно неожиданно для себя он наткнулся на длинную, слегка изгибавшуюся внутрь поверхность и понял, что это наружная стена города. Он не стал искать проход, на это не оставалось времени. Город мог проснуться в любой момент.